еще тогда сказал, у таких, как я, слишком много общего с ними. Слишком много. С кем с ними? Не понял Володя. С нацистами, док. Только не сердитесь, пожалуйста. Вы здорово сердиты на вашего дядю Торпентоу, сказал Володя. Мне наплевать на них, на всех. Сонно огрызнулся Невилл. Мне только не хочется умереть в ближайшие дни. Хоть один стоящий парень должен разводить червей в нашем фамильном склепе, и этим парнем буду я. А завтра напьюсь, чтобы не думать про свою крупнокалиберную пулю. Хорошо, напьетесь. И меня опять уложат на палубе? Как захотите, лью. Нажав кнопку, Володя переключил люстру на ночничок. Теперь я останусь один? Шепотом спросил англичанин. Нет, я буду ночевать тоже здесь, потому что у меня нет другого места, соврал Володя. Я только поем немного. Вашей пшенной каши? Нашей пшенной каши. Но у меня тут целый мешок банок, свистящим бешеным шепотом заговорил Невилл. Это глупо, док. Я не могу ничего есть, особенно консервы. Отнесите в кают-компанию, док, я вас прошу. Ананас в консервах и курица, и бекон. Вы понимаете, что вы говорите? Тихо спросил Володя. Не понимаю, крикнул ему вслед Лайонел. Не понимаю, черт бы побрал вашу сумасшедшую гордость. Володя плотно прикрыл дверь. Рядом на соседнем пароходе заорал, хлопая крыльями, давно помешавшийся в этих широтах петух. Нежно, рассыпчато, хрустальным звоном пробили склянки, и Усименко вновь не разобрал, сколько же это времени и какая пора суток. Впрочем, это было совершенно все равно. Часы у него так и не ходили после тех двух бомб. В кают-компании тетя Поля подала ему действительно пшенную кашу и какой-то напиток под названием какао, бурого цвета, пахнущий шерстью. «А почему оно какао?» — поинтересовался Володя. «Так кок обозначил», — сердясь ответила тетя Поля. «Ему виднее, Владимир Афанасьевич. Капитан, между прочим, давеча похвалил, сказал, что из древесных опилок лучше нельзя приготовить». Вошел Петраковский, скинул плащ-клеенку, приподнял крышку пианино и стал подбирать синий платочек. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорил мне, что вовек не забудешь нежных и ласковых встреч. «Вовек не надо», — сказал Володя. «Не надо, так и не надо», — покладисто согласился Петраковский и спросил. «И чего это со мной, доктор? Прям психическое. Воняет тринитротолуолом и воняет. Хоть плач. Давеча головку чесноку съел, не помогло. Да плюньте. Пройдет? Обязательно. А от этого лекарства не изобретено? Лекарство — конец войне. Это так, согласился Старпом. Это вы точно. И вновь повернулся к пианино. Помнишь, при нашей разлуке ты принесла мне к реке с лаской своей прощальной, своею не надо, — велел Володя. Отодвинув тарелку, он дописывал Варе. «Ты во всем права, рыжая. Я знаю, что не могу без тебя жить. Знаю всегда, понимаю, но проклятый характер трудно сломить. Вот и теперь почудилось мне предательство. Самые страшные преступления, известные мне на нашей планете. Но это только почудилось. Если на то пошло, я гораздо более виноват перед тобой, чем ты в чем-либо. Ты ведь его не любишь. Ты не ушла с ним от меня. Ты осталась, как тебе почудилось, без меня, и махнул на все рукой. Я все понимаю, но не всегда вовремя. Вот в чем, дружочек мой, несчастье. И слова застревают у меня в горле. Но ты все про меня знаешь лучше, чем я сам. Это не важно, что сейчас мы опять с тобой расстанемся. Мы найдемся, мы не можем не найтись. И выгоним за шеи своего красавца. Хотя это и глупо, но мне он мучителен. И мысли... Письмо на родину? Спросил Петраковский. Ага, сказал Устименко, надписывая номер своей полевой почты на конверте. Именно на родину. и осведомился, не слышал ничего нового.